Все-таки еще покуль что можно чуть, что пишут мастаки, створают мастаки. Але справа, ну, вот не в этом. Но вот, коли ничего никто не почует, все равно наш обовязок, обовязок творцев, это творить. Памятаючи, что истина все-таки за нами. За ими, тими, кто выступает супроть, перемога, а за нами истина. В этом сенсе, я думаю, что вельми важное давнее высловие российца Толстого, который говорил, робить мне, что треба, и хай будет, что будет. Вот в этом и есть обовязок, и, может быть, так сказать, опошнее спадевание мастака в наш час.